Глава 38. Пикси Рэй. Я не знала, кто стоял за дверью, но, казалось, меня ждут неприятности. Поэтому я не открыла. Возможно, это был школьный консультант, который хотел узнать, почему меня не было в школе 10 дней. Но я бы ни за что не открыла эту дверь. Я вернулась к тому, что писала в тетради. К мрачной истории об убийстве и мести. Женщина была супергероем, но такой измученной, что не всегда принимала правильные решения. Я любила ее. Сейчас я была одна дома и наслаждалась этим временем, без него. Биг отправился во что-то вроде предсвадебного медового месяца с Дримой, его новой любовью. Но он же кусок дерьма и ни за что не женится на ней, пока мне не исполнится 18. Ему очень нравятся легкие деньги от социальных выплат. Он каждый месяц воровал у меня эти чеки. Я взглянула на дыру в том месте, где раньше была дверь моей спальни. В день похорон матери он снял ее с петель. Я скучала по двери даже больше, чем по Гейзу, и подумала о банке из-под кофе, набитой записками для него, которая теперь билась о его дом, подвешенная на обрезанную нить. Биг заметил, как я отправляла банку в сторону Гейза, и пригрозил добраться до нее. К счастью, у меня, как всегда, был в кармане перочинный нож. Я перерезала веревку, которая удерживала банку между домами. Вместо того, чтобы упасть на землю, банка дважды подпрыгнула, а веревка зацепилась за нижнюю часть пожарной лестницы. Застряла. Я обрадовалась, что Биг до нее не доберется. Но даже в самый храбрый день, если бы я на цыпочках пересекла перекладину, то точно не смогла бы дотянуться до этой банки. И я ни за что бы не пошла по проржавевшей рампе. Так что мои записки для Гейза застряли во времени, но, по крайней мере, Биг их никогда не получит. Я вернулась к своей истории. Больше не хотелось думать. Ни о чем. Я позволила своей супергероине избить плохого парня. Отложила свои чувства, проглотила их целиком и начала писать.